Глава 9. В доках меня встретили мертвая тишина и полное запустение. Ни рабочих, ни их помощников, ни обычные для такого места суеты. Только древний старик, оставшийся здесь за сторожа, которого я застал мирно дремлющим в приютившейся возле закрытых ворот дряхлой сараюшке. Еще же даже не ночь, а народу совсем нет. Мне казалось, работа тут не должна замирать ни на мгновение. Однако хозяин, по-видимому, больше родил о подчиненных, нежели о собственной выгоде. Бесцеремонно разбудив прикорнувшего на топчине деда, я хотел было задать пару насущных вопросов, но тот при виде меня сперва подскочил, как ужаленный, а когда разглядел в подробностях, схватился за сердце. Даже глаза закатил и начал оседать на пол, бормоча что-то о слугах Фола и о том, что, дескать, его время еще не пришло. С трудом сдержав раздражение при виде трясущихся рук и стойкого заикания, я ценой немалых усилий уговорил перепуганного старика успокоиться. А потом, к собственному разочарованию, выяснил, что господина Уэссеска в доках нет. Более того, сторож вообще его в глаза не видел, хотя работал тут без малого 10 лет. Дескать, хозяин предпочитал вести дела через поверенного, некоего господина Лигермана, который-то и заправлял всем от имени истинного владельца. Тогда как последний безвылазно сидел в своем доме где-то на окраине города и почему-то избегал показываться на людях. Адрес хозяина дедок, к счастью, знал и охотно поделился информацией, написав дрожащей рукой номер дома и улицу на клочке бумаги. Но когда я вежливо поинтересовался, есть ли у деда семья, почему-то икнул и все-таки сполз с топчина безвольной куклой. Оглядев распростертое на полу тело, я скептически поджал губы, не понимая, с чего вдруг такая реакция. Затем покосился на висящее на соседней стене зеркало. Поморщился при виде бледной физиономии со вздувшимися, кажущимися в темноте черными венами и бездонным провалом на месте левого глаза. На всякий случай разбил стекло локтем и, отперев запертую изнутри дверь, ушел, запоздало подумав о том, что не стоило, наверное, заходить в сараюшку через тоннель. Да и морду лица можно было попроще сделать. И вообще, не будить старика хриплым с мороза голосом, а просто потрясти за плечо, чтобы он не решил с просонья, что это смерть за ним пожаловала. «Жук, на выход!» — скомандовал я, потерев сквозь перчатку перстень и предварительно убедившись, что гулей поблизости нет. «Мне нужны твои таланты!» «Арт, с тобой все в порядке?» Первым делом спросил материализовавшийся в шаге от меня мальчишка. Лицо его выглядело встревоженным, исцарапанные кулаки были сжаты, а во взгляде, которым он на меня уставился, появилось такое облегчение, что я ощутил слабый укол совести. «Надо же, хоть кому-то есть до меня дело, пусть даже и призраку. Вполне. Значит, ты не ходил в тот проклятый дом?» «Ходил», — спокойно ответил я. «Но со мной действительно все хорошо. Сможешь облететь здешние доки и проверить, есть ли тут живые?» Мальчишка мгновение помедлил, а затем покосился на дверь сараюшки и осторожно уточнил. «Только живые?» «Мертвые меня тоже интересуют. Но еще больше мне интересен тот холод, который ты ощутил возле дома торговца. И сможешь ли ты почувствовать его здесь? Справишься?» Жук едва заметно улыбнулся. «Конечно, Арт, я быстро». И исчез. Я некоторое время постоял, размышляя, не вернуться ли мне в теплый сарай. Но потом огляделся по сторонам и снова тронул потеплевший перстень. «Грэм?» «Что?» — без промедления отозвался сварливый старик, проявившись на том же месте, где недавно был жук, и оценивающий на меня уставился. «Живой, значит, это хорошо. А то я уж боялся, не утерпишь. Что с тем домом? И с тварью?» «Обалдеть, какие все сегодня заботливые!» «Ничего, дом стоит, как стоял, а тварь гуляет по темной стороне». «И ты за ней не полез?» — недоверчиво прищурился Грэм. «Даже на след встать не пытался». «Я не дурак, чтобы вставать на след существа, о котором мне ничего не известно, и которое, возможно, имеет искусственное происхождение». «С чего ты так решил?» «А тебе известна хоть одна сущность, которая казнит своих жертв за совершенные ими преступления, и которая смогла бы утащить человека на темную сторону, оставив после него лишь обезглавленный призрак?» Старик заметно побледнел и оторопело на меня воззрился. «Что?» Попав под порыв холодного ветра, я передернул плечами и отошел поближе к стене. Что услышал? «Эта тварь разумна и осторожна. Жертв выбирает не наобум, убивает мгновенно и при этом может действовать на оставшийся после смертного дух. Не знаю, как ты, но мне в энциклопедии нежити точно ничего подобного не встречалось. А уж чтобы убийца не только проникал в наш мир через зеркала, но и уводил жертву с их помощью на темную сторону...» Призрак вздрогнул. «Но это же не арт. Ты уверен в своих выводах?» «Более чем. Если бы не поврежденные фантомы, об этих жертвах мы бы еще долго ничего не выяснили. Сам знаешь, духовную оболочку повредить не так-то просто. Обычному магу или созданию тьмы это не под силу. Для высшей нечисти смертей пока слишком мало. Для низшей то, что случилось, непосильная задача. Остается два варианта. Либо мы имеем дело с совершенно новым видом, что, между нами говоря, маловероятно, либо... «Неужели в мире снова объявился палач?» — вдруг прошептал Грэм, горестно прикрыв веки. У меня непроизвольно дернулась щека. Я этого не говорил. Но мне очень интересно знать, откуда тебе известно его имя. «Это не имя», — сглотнул Грэм. «Это его назначение, скорее его функция». Он неожиданно подался вперед и вытянул полупрозрачные руки, словно хотел взять меня за грудки, чтобы хорошенько встряхнуть. «Арт, ты точно к нему не приближался? Он тебя не почуял?» «Говори», — властно потребовал я, не сдвинувшись с места и сжав пальцы правой руки в кулак. «Говори, что знаешь, пока у нас не началась еще одна волна смертей. Ты имеешь к палачу какое-то отношение?» «Имел», — шепотом ответил старик, неспособный противиться прямому приказу. А затем отлетел на место и там застыл, потерянный и какой-то несчастный. «Но только в теории. Мы с Этором изучали этот феномен, но, к своему огромному сожалению, так и не довели работу до конца». Я поджал губы. «Интересно, что еще я не знаю о своем почившем учителе?» «Подробности», — сухо велел, буравя глазами сникшего духа. И Грэм неохотно начал рассказывать. Как водится, это был эксперимент. Давнишний, сомнительный и довольно опасный. Один из тех, о которых широкой общественности не было и, скорее всего, никогда не будет известно. Личности заказчиков и исполнителей, само собой, не разглашались. Но, судя по результату, к работе привлекались как маги смерти, в то время еще не ставшие придатком службы королевского сыска, так и некросы, чья профессия считалась тогда не в пример более почетной, нежели сейчас. Суть эксперимента заключалась в следующем. Необходимо было создать искусственную сущность, способную взять на себя функцию поиска и ликвидации лиц, поимка которых обычными силами по каким-либо причинам оказывалась невозможной. управляемую сущность, разумеется, но имеющую некоторую долю самостоятельности и способную подстраиваться под обстоятельства в зависимости от поставленной задачи. За основу, и это казалось очевидным решением, взяли одного из духов-служителей, возможности которых к тому времени были изучены достаточно хорошо. От магов смерти требовалось лишь усилить их и сделать так, чтобы преобразованный дух полностью утратил эмоциональность, сохранив при этом способности к сбору и анализу информации. А некросы должны были позаботиться о том, чтобы данное существо могло с одинаковой легкостью находиться и в мире живых, и в мире мертвых. Эксперимент, как ни странно, увенчался успехом. Новая сущность получилась объективной, совершенно бесстрастной, на редкость устойчивой к внешним воздействиям и практически нечувствительной к магии. Палач, так его назвали за безупречную функциональность, был полностью лишен эмоций. Он не нуждался в еде и воде, мог стремительно передвигаться по темной стороне, отыскивая свои жертвы как ищейка, по запаху. Принципиально новый вид оружия, разработанный специально для тьмы, дал ему огромные преимущества. И в итоге получился идеальный убийца, способный безропотно и максимально эффективно делать для блага короны самую грязную работу. Послушание палача тоже обеспечили некросы, накрепко привязав его узами крови. Причем для того, чтобы существование ценного работника не оборвалось со смертью мага-создателя, узы были наброшены не на одного конкретного мага, а сразу на весь род. Таким образом, способность управлять потенциально опасным духом передавалась из поколения в поколение, каждый раз старшему в роду. А лояльность выбранного рода короне в целях безопасности страны, разумеется, обеспечили целым набором магических печатей и клятвой на крови, исключив саму возможность предательства, потери ценного духа или контроля над ним. Лишь в одном некросам не удалось сделать палача безупречным – наделить его способностью спокойно пребывать среди живых. Зато он с успехом и сколь угодно длительно мог находиться на границе миров, и в момент ее максимального истончения, наступающего, как известно, ближе к полуночи, буквально на миг, всего на долю мгновения, был способен разорвать ее, чтобы добраться до жертвы. «Это должно было обеспечить безопасность наших границ во время смуты в Латыни и сопредельных государствах», — хрипло прошептал Грэм, раскачиваясь, словно от горя. «Старые боги тогда были низвергнуты, новые еще не закрепились. В Латейне царила смута, которая грозила перекинуться и на Алторию. Почти 20 лет бесконечных войн и попыток сломать нашу веру. 20 лет ненависти и взаимного уничтожения». «Это было 2 века назад», — хмуро обронил я, припомнив краткий курс истории. И в итоге закончилось нейтралитетом. Какое отношение имеет палач к тем событиям? Латейн стал для нового вида служителей своеобразным испытательным полигоном. Их что, было несколько? Как минимум 3, вздохнул старик, опуская голову. И все они с успехом использовались по прямому назначению, выкосив немало знати, отвечавшей за мятеж в Латейне и дружественном ему Рагорне. Храмам это, правда, не помогло. Темные боги все равно были низвергнуты. Их алтари разрушены, паства разогнана или уничтожена. Однако войну все же удалось остановить. Алтория, несмотря ни на что, устояла. А магов и жрецов в Латейне после этого стало на порядок меньше. Я прищурился. Палачей использовали вместо наемных убийц? Не только. В летописях я нашел упоминание о сражениях, исход которых, по всем признакам, никак не мог быть положительным для нас. Слишком велика была разница в силах. Но, тем не менее, алтарийцы одержали верх. Причем не раз и не два. И во всех случаях очевидцы отмечали странную магию, выкашивающую ряды противника, и восхищались умениями наших магов, способных за один раз обезглавить целый отряд. Что, прямо так и было написано? Латаинийцев рубили как косой? Да, они мерли как мухи. Откуда ты знаешь, что там поработали палачи? Может, и правда было такое заклинание? Боевая магия же теперь под запретом, но тогда ею пользовались не в пример активнее. Преобразование искусственных сущностей было делом всей моей жизни. Невесело усмехнулся Грэм и расправил плечи. Я с молодости этим увлекался и неоднократно натыкался в разных источниках на упоминания о попытках некросов работать совместно с магами смерти. Этор, кстати, тоже ими интересовался. И мы долго работали вместе, регулярно задавая себе один и тот же вопрос. Почему же эта работа, перспективность которой, очевидно, даже дураку, так и не была завершена? Где хотя бы промежуточные результаты? Или намеки на них, если уж были попытки совместного творчества? Информацию пришлось собирать по крупицам, нудно, долго. И так утомительно, что тебе будет неинтересно об этом слушать. Но мы искали ее как одержимые. И Тор истово жаждал вернуть темное искусство в его первозданный вид и считал, что объединение разных ее ветвей — главный шаг к возрождению. Ну а я всего лишь собирал материал для диссертации, что в итоге и привело к... Старик нерешительно тряхнул головой, обрывая себя на полуслове. «Неважно. Главное, мы с Этором нашли, что искали, и подтвердили догадку о создании нового вида духов с качественно новыми свойствами. Как минимум трех, поскольку интересующие нас эпизоды зачастую происходили в разных местах и в одно и то же время. Но и в более поздние годы, когда война благополучно завершилась, а Латейн оставил нас в покое, нередко случались смерти, которые объяснить иначе было невозможно. В архивах столичного сыскного управления, если их, конечно, не подчистили, хранится немало дел, где фигурировали обезглавленные призраки. Загадочная смерть младшего герцога Туруйского, последующее исчезновение графа и графини Ордских, проклятие Иршанского замка, в который люди не суются уже полтора века, в царящие в послевоенные годы неразберихи зачастую исчезали целые семьи. Хотя это касалось не только благополучных с виду родов. Было время, когда бесследно исчезали наемные убийцы, знаменитые воры, целые теневые кланы, после ухода которых оставались лишь одинокие призраки на могилах. Все это было, Рейш. Столица многое пережила в те годы, а кристаллы памяти, как известно, вещь стойкая и времени почти неподвластная. Поэтому информация сохранилась, хоть и в сильно урезанном виде. Зато бумажные носители, увы, истлели, поскольку оказались как минимум столетней давности. И более поздних сведений нам отыскать так и не удалось, хотя Этор использовал все свои связи, чтобы до них добраться. «Их уничтожили?» — напряженно спросил я. «Возможно. Хотя сделать это так, чтобы не оставить совсем никаких следов, крайне проблематично. Этор до последнего не верил, что это тупик. Но потом мы сопоставили даты, покопались в старых рукописях, сравнили кое-какие события и пришли к выводу, что более поздних дел просто не существовало. По той причине, что все потенциальные носители, которые могли быть связаны кровными узами с палачом, к тому времени были мертвы. Я буркнул: «Замечательно. Я не смог бы спокойно спать, если бы знал, что в Алтории живут и здравствуют целых три рода некросов, имеющих в своем распоряжении столь мощное оружие. Их и не осталось. По крайней мере, я так думал до сих пор. Но, видимо, что-то все-таки всплыло. Ночь кровавого равноденствия, помнишь? Я неприязненно дернул плечом. Как такое забыть? Примечание. Ночь кровавого равноденствия. Ночь в канун зимнего солнцестояния за 150 лет до описываемых событий, когда по обвинению в подготовке заговора против короны были уничтожены 17 аристократических семей Алтории. Конец примечания. На уроках официальной истории эту скользкую тему почти не преподавали. Обходясь общими фразами о готовившемся глобальном заговоре и своевременной работе тайных служб, вовремя предотвративших гражданскую войну. Об истинной подоплеке, разумеется, умалчивали, а итоги грандиозной чистки представили как неизбежную жертву, принесенную во имя страны и с целью избежать большего кровопролития. Оно и понятно. По некоторым подсчетам, меньше чем за сутки солдатами регулярной армии было дотла сожжено несколько десятков родовых имений не самых бедных в Алтории семей и уничтожено почти 1500 человек. Мужчины, женщины, дети не пощадили даже слуг, виновных лишь в том, что были верны хозяевам до последнего вздоха. Говорят, король был слишком нетерпелив в своем стремлении покончить с заговорщиками одним ударом. И до того настойчив, что незадолго до тех событий рискнул даже прорядить ряды своих подчиненных, включая тайную службу. В итоге чистка оказалась настолько жесткой, что внезапно почувствовавшая свою уязвимость знать, позабыв о прежних разногласиях, объединилась. Лишенная прежнего главы и немалой доли старых сотрудников тайная служба упустила контроль над ситуацией. Резонанс оказался таким большим, что это затронуло всю Алторию, включая армию и духовенство. Да и чернь с такой готовностью поддержала бунт, что правление Эрнеста II Кровавого, несмотря на победу в войне, очень быстро закончилось. Большинство погибших тогда семей не без основания гордились своими магами-некросами, тихо сказал Грэм. Все уничтоженные семьи относились к родам, безусловно, магическим, древним, где испокон веков рождались темные маги большой силы. Я в свое время тщательно сверял списки, а остальные пострадавшие, так или иначе, были связаны с ними узами крови. Я замер. «Хочешь сказать...» «Прямых доказательств, разумеется, нет», — покачал головой призрак. «Архивы вычистили в то время знатно, но цифры настораживают, согласись. В совпадение я не верю, а факты говорят сами за себя. Ведь с тех самых пор хорошие некросы — довольно редкое явление для Алтории, а маги смерти, сам видишь, во что превратились». Я плюнул на землю. «Если ты прав, то Эрнест должен был уничтожить эти рода целиком, так, чтобы ни одного наследника не осталось». «Так и было. Король предусмотрел даже бастардов», — кивнул Грэм. «Его страх перед возможным возвышением некросов, в руках которых оказался столь могущественный инструмент, как палачи, был так велик, что даже магические печати его не остановили, и клятва на крови. Полагаю, на самом деле убитых в те годы было гораздо больше, чем сообщалось. И резня продолжалась еще несколько лет, вплоть до тех пор, пока маги не осознали масштабы угрозы, а самого кровавого короля Алтории не обезглавил его же собственный полководец. Я беспокойно повел плечами. «Полагаешь, Эрнест кого-нибудь упустил?» «Даже в тайной резне кто-то мог уцелеть. Дальние родственники, тайные браки, Да и случайные связи, заканчивающиеся рождением нежеланного плода, ни тогда, ни сейчас не являлись чем-то исключительным. Но беда в том, что если Эрнест действительно проявил недопустимую в его положении оплошность, то, скорее всего, уцелевшим наследником оказался человек со слабым магическим даром, не имеющий ни малейшего понятия о том, какой силой он владеет. Заклятия, накладываемые на род, и без того не отличаются постоянством, еще мрачнее добавил я. А за столько лет, да на разбавленной крови, пройдя через несколько поколений, оно могло видоизмениться настолько, что его действия уже невозможно просчитать. Именно. У меня волосы встали дыбом от мысли, что где-то в Верле сейчас находится человек, способный управлять палачом. Какой-то недоучка, внезапно заполучивший в руки совершенное орудие убийства, безжалостное, неотвратимое, как месть Фола, и совершенное, как сама смерть. Может, совсем еще сопляк, едва-едва перешагнувший взросление, или неопытный ученик, едва начавший познавать азы темного искусства, не имеющий понятия о том, какая сила таится в его крови. Ослабив по недомыслию связывающий палача поводок и потеряв над духом контроль, сколько бед способен принести такой человек? Всего одна ошибка — и утратившее привязку на крови чудовище начнет свободно разгуливать по городам, собирая кровавую жатву среди тех, чья жизнь покажется ему недостаточно безгрешной, лишенное понятия добра и зла, не умеющее отличать ошибку от злого умысла, не ведающее меры, не знающее сострадания, неумолимое, бесшумно подкрадывающийся с темной стороны к любому, кто покажется ему чуточку хуже остальных. «И где нам теперь искать этого наследника?» — хмуро осведомился я, осмыслив масштабы грядущей катастрофы. «Понятия не имею. Но я, когда про безголового призрака услышал, чуть не помер во второй раз. Больно уж все похоже было». «А уж когда ты про остальное рассказал...» Грэм отвернулся. «Знаешь, когда-то я гордился тем, что почти всегда оказывался прав и редко менял свое мнение. Но тут...» Эрнест, конечно, был предателем и трусливой тварью, но резон в его действиях все-таки был. Один единственный сорвавшийся с поводка палач способен натворить таких дел, что потом всем орденом замучаемся его вылавливать. С помощью такого духа в свое время даже на магов смерти охотились. Так что в чем-то я короля понимаю. И несмотря на интерес к самому проекту, обрадовался бы, если бы его вовсе не было. Теперь даже не сказать, что лучше. Уничтожение всех до единого некросов и магов смерти, так или иначе связанных с палачом, или же клятва верности, давящая всем нам на горло тугим ошейником. Я машинально потер шею. Лучше бы они вообще все это не затевали. Тогда и последствия расхлебывать бы не пришлось. Тоже верно, вздохнул призрак. Но, увы, неосуществимо. «Арт, я закончил!» — внезапно сообщил вынырнувший из ниоткуда жук, заставив меня придержать рвущиеся с языка ругательства. «Трупов нет. Из живых только старик в сарае и пьяный в хлам мужик возле забора. Холода я не почувствовал. То, что убивало людей в доме купца, здесь не появлялось. Зато я отыскал два тайника под полом сарая. Один в углу, пустой и пыльный, а второй под топчаном с несколькими серебряными монетами». «Да что вы мне все чужие деньги подсунуть норовите?» Едва слышно проворчал я, благодарно кивая ожидающему похвалы мальчишке. «Нельзя мне пока, к сожалению». А затем повысил голос. «Спасибо, жук, ты молодец. Возвращайся». Пацан просиял от моих слов, словно ничего важнее в его жизни не было. а потом медленно растворился в воздухе, втянувшись в перстень тоненькой струйкой полупрозрачного дыма. Я снова повернулся к Грэму. «Есть какие-то признаки, по которым я могу узнать о приближении палача?» Тот отрицательно качнул головой. «Разве что во тьме рядом с ним тебе станет холоднее. Ну и избегай зеркал, Рейш. Как и для любой темной сущности, для палача зеркало — прямой проход в наш мир. А тебя он, скажем, почуять сможет? Или жука?» «Скорее всего, да». «Он для вас опасен?» — нейтральным тоном уточнил я. «Так же, как и для тебя». «Хорошо. Еще вопрос. Ты сказал, что изучал вместе с мастером и Тором феномен палача. Каким, интересно, образом, если у вас не было подопытного образца?» Грэм отвел глаза. «Да вот как-то так. А точнее, — насторожился я, подметив эту странность. Ну, мы, знаешь, у меня-то интерес был чисто теоретическим, диссертация и все такое. А вот и Тор, он всегда больше тяготел к практике. Поэтому мы, то есть больше, конечно, он, мы как-то собрались и решили, что, в общем, надо попробовать объединить усилия». Я вздрогнул. «Вы пытались это повторить?» Призрак поблек, едва слышно прошелестел. «Вроде того». «Что?» У меня чуть дар речи не пропал. «Вы, два старых дурака, тоже захотели, мать вашу за ногу, поэкспериментировать?» «Мы не закончили проект», — оправдывался Грэм, упорно глядя в землю. «Мы даже до середины не дошли, потому что споткнулись на, собственно, преобразовании и, скажем так, не пришли к единому мнению касательно необходимых служителю свойств и способа его привязки. Я настаивал на проверенной схеме, и Тор доказывал, что она несостоятельна. Высмеял все мои поправки, припомнил наши прежние разногласия, и мы повздорили. Сильно. В смысле, как обычно, только на этот раз не без последствий». Старик скорбно вздохнул и выразительным жестом потер тощую грудь. Как раз напротив сердца, где на драной рубахе еще можно было разглядеть несколько багровых пятен. Больше он меня к той работе не подпускал и держал в забвении до самой своей смерти. Но у него должны были остаться записки, так что если ты что-то и узнаешь о палаче, то только там. Я скривился. «Мне еще 2 месяца нельзя приближаться к хижине. Учитель заклял ее после смерти». «Только от тебя?» — оживился Грэм, быстренько прекратив изображать виноватого. Я фыркнул. Упоминание о подставе, лишившей меня самого важного, раздражало. «Не знаю, не проверял. Учитель письмо оставил. Предупредил, чтобы не совался. Но причин так и не объяснил. Как обычно, впрочем». «Сколько времени ты был у него в обучении?» «А то ты не помнишь. 6,5 лет». «Так мало?» Грэм смерил меня задумчивым взором. «За 10 лет маг смерти или сходит с ума, не выдержав близости тьмы, или же набирает достаточно сил, чтобы прорвать барьер и стать очередной ее добычей». Я раздраженно дернул щекой. «Тьма меня больше не обжигает. Зовет только иногда, но это можно терпеть. А вот гули бесит. Даже тут твари бродят. Немного, но все-таки...» Старик вздрогнул всем телом и уставился на меня во все глаза. «Ты видишь гулей?» «Теперь да», — все еще раздраженно буркнул я, снова покосившись по сторонам и примечая поздних гостей с темной стороны. 2 штуки вокруг сарая вьются, а 3-я скоро начнет к тебе принюхиваться. Чуют они, что ли?» Грэм судорожно вздохнул, будто и в самом деле почувствовал, как бродит вокруг него лысая тварь. «Так возвращайся! Чего замер?» — рыкнул я, поднимая правую руку. «Мне еще работать сегодня, а коридор лучше делать так, чтобы гули не видели. Ты идешь?» Призрак, поколебавшись, медленно истаял в воздухе. «Отлично!» Так же внезапно успокоился я, чуть ли не с облегчением ощутив, как в груди послушно шевельнулся холодный комок тьмы. Затем проследил за неторопливо удаляющимися гулями, потерявшими к докам всякий интерес, и кивнул. «А теперь поехали!»